Ведь война была, и это вроде бы всем известно. Но нет, старик крикнул: «Стоп! Мудрый старик, молодчина, спасибо ему!» Тележку с аппаратом откатили, Бурцев, подойдя к оператору, о чем-то негромко с ним заговорил, широко рисуя в воздухе руками. «Гениальный старик!» Оператор, слушая, картинно скрестил на груди руки и ни слова в ответ. Он был красив, этакий скандинав, чуть за 30, и невозмутим, как и должно скандинавам. И он, кажется, ни на минуту не забывал, что красив. Какие они все же одинаковые, эти красавцы, как все время смотрят в себя и только собой заняты. Старик недоволен, радостно сказал Дудину Леонид. Пойдет, пойдет дело. Думаешь? У Дудина было сонное какое-то и несчастное лицо, он измучился, ожидая этого дня. Дождался и снова начал мучиться. «Только бы оператор не подвел», — сказал Леонид. «Валька снимает крепко, я его знаю, он снимает крепко». Дудин морщился и зяб, сжимая локти, хотя в павильоне было жарко, как в аду. «Эх, надо бы эту сценку поскромнее сделать, но чего они столько всего нагородили?» «Точнёхонько по сценарию, Василий Павлович», — сказала одна из редакторш сценарного отдела. «Можем проверить». Это была худенькая, хрупкая девушка с серыми распахнутыми глазами, сейчас очень сердитыми, непримиримыми. Я же говорила? Мы все говорили вам? Да нет, нет у меня ничего этого в сценарии, мучаясь и совсем озябнув, запротестовал Дудин. У меня строка какая-то про то, как колхозники встретили казака, а тут... И тут строка, сказала редакторша, одна только строчечка, и грянул той веселый, щедрый, колхозный той. Мы, когда с Зоей идем в столовку, имея пятерку на двоих, всегда выкрикиваем эту фразу, эту строчечку. Верно, Зо? Верно, Маш, кивнула другая редакторша, тоже худенькая, только длинная и уже немолодо поблекшая. Две порции винегрета, два стакана компота и 40 копеек долгу. Не может быть! Не мог я написать этой фразы, затряс головой Дудин. Да мне и важен был не сам той, не все эти яства и наряды, а то, что Джамал и Иван сидят за столом рядом, что русский и туркменка сидят рядом, и у нее открыто лицо. Мне это было важно. Новизна это. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Маленькая Маша презирала сейчас Дудина и не скрывала этого. Поглядите, как сидят перед аппаратом женщины из аула. Ешмака у них нет, но они хоть рукавом, хоть краешком платка, да прикрывают лица. И это по правде. А у вас? Позвольте, позвольте, ведь это же музыкальная комедия. Дудин не спорил, он самому себе сейчас внушал. Ведь музыкальная ж комедия, жанр. Суду все ясно, рассмеялся Леонид. Суд удаляется на совещание. Пойдем, Василий Павлович, нас Бурцев зовет. Верно, Бурцев глядел на них и махал, подзывая рукой. «Ох, не хочется», — сказал Дудин. Леонид взял его под руку и повел к Бурцеву и оператору. Там был уже и Денисов. Потянулись туда и актеры, гуськом, забавно блюдя субординацию, определенную вовсе не сценарием, не размером роли. Впереди шел председатель колхоза, потом дед Джамал, потом отец Джамал, потом артист, игравший казака, потом артист, игравший джигита Халлы, а уж потом женщины, мать Джамал, ее тетка Джамал и Зульфия. Марьям шла пританцовывая, ей все было в радость, сниматься в радость, идти вот к Бурцеву в радость. И она еще и хитрила. Она в перерыве была уже не сама собой, а Зульфией. Она играла Зульфию, озорную девчонку из колхоза с ветерком в голове. Прыг-скок, так она шла. Когда все собрались, когда подошла и Клара Иосифовна, где-то до этого прятавшаяся, Бурцев оглядел всех внимательно, побурчал что-то себе под нос, и вдруг весьма отчетливо и весьма нецензурно выругался. Фраза была длинной и заканчивалась уничижительным ругательством по адресу самого Бурцева.